Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 48. Вопли произвели должное впечатление. Мельком Бурцев заметил, когда же у Кхайдукхана вытянулось лицо, а озадаченный противник, тот вообще застыл неподвижной статуей, опустив длинные руки в перчатках-кастетах. Ну что ж, весьма кстати. Собственно, все это сотрясение воздуха затеяно ради одного единственного удара. Самого последнего, самого болезненного, самого сокрушительного и неотразимого. Он пнул, что было сил, так, как в детстве пинал по мячу, пробивая живую стенку чужой команды у ворот. Только сейчас удар пришелся под подол кольчуги, аккурат по разрезу, облегчавшему посадку в седле, аккурат между ног. «Запрещенный прием! На кто меня осудит?» – зло подумал Бурцев, с удовлетворением осознавая, что коварный удар в пах достиг цели. Гигант согнулся в три погибели, рухнул на колени, глотая ртом воздух. На несколько секунд повисла зловещая тишина. Первыми звуками, слабыми, хриплыми, но полными экспрессии, стали слова, которые с трудом выдавливал из себя поверженный татарин. Татарин ругался. Бурцев отчетливо разобрал такой родной русский мат. Ответная тирада нецензурной брани по изощренности ничуть не уступала его собственной. «Фига себе! Это что же получается, господа хорошие? Наши матерные слова имеют тюркские корни? Ругаться матом русичей научили кочевники?» Лишь когда корчившийся на земле татарин чуть разогнулся и сорвал с головы шлем, Бурцев понял, насчет святорусских корней мата можно не беспокоиться. На него с ненавистью смотрела типичная рязанская ряха. Соломенные, стриженные под горшок, взмокшие от пота волосы, веснушчатая физиономия, борода лопатой, нос картошкой, и широченные 5 пар монгольских щелок влезет в синие глаза. Степной воин, который ну никак не мог быть таковым, прошипел, испепеляя Василия взглядом. «Живота Ганезия, израдец!» Перевод с древнерусского. «Лишу жизни, изменник». Понимание древнерусского языка пришло даже быстрее, чем адаптация к наречию поляков и кочевников. Как-никак, крови русичей в жилах Бурцева течет побольше, чем татарской и польской. «Израдец!» И вот тут-то Бурцева перекрыло по-настоящему. Да какое право имеет этот татарский прислужник обвинять его в израде, измене? «Это я-то израдец. Ты, русский витязь, якшаешься с бессерменными болвохвалами». Перевод с древнерусского. «С басурманами, язычниками». «А я, выходит, изменник?» «Эти бессермены – наши союзники!» Вскипятился в свою очередь русич. «А такие израдцы, как ты, заразитесь за немецких бескупов!» Перевод с древнерусского. «Сражаются за немецких епископов-католиков». «Кои давно точат зуб на Русь православную». «Кого это ты называешь союзниками? Ты вообще в курсе насчет татаро-монгольского ига?» «Иго?» Русич захлопал глазами. «Какое такое иго?» «Хватит!» Раздраженный выкрик прервал перепалку. Кричали по-татарски. Кричал Кхайдухан. Бурцев обернулся к нему, позабыв от возмущения, с кем говорит. «Это что же, лучший кулачный боец твоих туменов русский?» «Да, он с русских земель», — снизошел до ответа хан. «Ибо мы, обитатели войлочных кибиток, не привыкли биться на кулаках. Зачем эта глупая забава воину, у которого есть оружие? А если уж драться без лука и сабли, то куда полезнее конная борьба на поясах? Сбросить в бою противника с седла, ухватив его за кушак, разумнее, чем бить кулаками по прочному доспеху». Бурцев прикусил язык. Помнится, под Вроцлавом его именно так и свалили с уроды. А ханская свита уже тянула сабли из ножен. Однако Кхайду не торопился оглашать смертный приговор взбунтовавшемуся полонянину. «В чем дело, Дмитрий?» — обратился хан к сопернику Бурцева. «О чем ты спорил с пленником, одолевшим тебя в честной схватке?» «В честной?» «Понятия чести здесь, конечно, весьма растяжимы». «Этот человека с русская земля. С волнением, коверкая татарские слова, ответил тот, кого назвали Дмитрием. «Он бронится, Рутча!» Перевод с татарского, по-русски. «Так же хорошо, как и я!» «Так ты русич?» Хан внимательно посмотрел на Бурцева. «Не отрицаю», – пожал плечами он. «И как же тебя зовут?» О, сам хан соизволил поинтересоваться именем полонянина, знаковое событие. Но добрый ли это знак? На родине меня называют Василием, на землях Силезии кличут Вацлавом. Очень интересно. Сотник Барангул принял тебя за поляка, я тоже. Подумать только, в улусах польских князей бродит образованный рус, знающий языки Востока и Запада. Я же говорил, хан, что много путешествую, а нам, мирным скитальцам, поневоле приходится учить наречия разных народов, чтобы не сгинуть на чужбине. «Только вот дерешься ты совсем не как мирный скиталец», — заметил Кхайду хан. «И глаза не научился прятать, подобно беззащитным странникам. А в твоих глазах я вижу дух истинного воина. Тебе не место у костра, полонян, русич. Твое место либо среди прославленных богутаров, либо среди мертвецов. Такие люди, как ты, могут быть очень и очень полезными или очень опасными. Ты опасен или полезен, Вацалов?» «Елки-палки, да ведь это шанс. Кто знает, может быть, в войске кочевников ему будет проще добраться до Адлоиды. Или хотя бы поквитаться с Конадом Тюринским и Казимиром Куявским. Тебе решать, непобедимый хан, полезен я или опасен». Бурцев склонил голову, как заправский царедворец. «Но знай, у меня есть основания ненавидеть крестоносцев и их польских приспешников. Именно поэтому я оказался в землях Силезии. И что же стало причиной раздора между тобой и моими врагами?» – заинтересовался хан. «Невеста». Бурцев солгал, не моргнув глазом. «Ну какая ему нафиг Адлоида невеста-то?» «Что?» – изменился в лице Кхайду. «Моя возлюбленная». Его голос даже не дрогнул. Ведь это уже не было наглой ложью, даже полуправды не было. Бурцев давно понял, что по уши влюблен в дочь Лешко Белого. «Моя возлюбленная, которую тевтоны и куявцы похитили для князя Казимира». «Твою будущую Жаным Хатын забрал хан Казимир из куявского улуса?» Перевод с татарского «любимую жену». Встрепенулся к Хайду. «Да, да, да». Юзбаши Бурангул говорил, будто немецкие воины с крестами и их союзники-поляки везли с собой молодую Хатын-Кыс, перевод с татарского, женщину. Я надеялся найти ее во Вроцлаве, потому и сжег осадные машины. Я пытался отбить ее у Казимира под стенами Сродовской крепости. Что ж, может быть, задумчиво кивнул Кхайдуха. «Может быть, ты говоришь правду, Вацлав. Любовь – сильное чувство, способное толкать даже мудрейшего мужа на глупости. То ли это блик от углей ночного кострища, то ли воспоминание о чем-то былом, бередящем душу. На жестком лице хана промелькнула тоска, свойственная скорее поэту, нежели воину. А этот Кхайду, оказывается, тот еще романтик. Вацлав!» Хан долго и пристально вглядывался в глаза Василию, пытаясь прочесть сокровенные мысли пленника. «Я готов поверить твоим словам и готов даже простить твое дерзкое нападение на мои осадные орудия под Вроцлавом. Я готов дать тебе оружие, чтобы впредь ты бился бок о бок с моими воинами против нашего общего врага. Но горе тебе, если ты обманешь мое доверие. Да будут свидетелями вечные Тенгри и всемогущие Этуген. Небо – отец и земля – мать, верховные божества монгольских и татарских кочевых племен в период язычества. Дмитрий!» Хан повернулся к медведеподобному русичу. «Возьми Вацлава под свое начало, присматривай за ним как следует. Если усомнишься в его преданности, убей. Отныне Вацалов Унбаши». Перевод с татарского «десятник». «Русов, Дмитрий, твой начальник, выполняй его распоряжение и не смей перечить. За малейшее слушание тебя ждет смерть, за бегство с поля боя – смерть, за нерасторопность в походе – смерть». «Благодарю, хан». Бурцев с достоинством поклонился. Несмотря на зловещие предупреждения к Хайду, он был доволен. Судьба давала ему новый шанс и новую надежду. «Ты не пожалеешь о том, что сделал». «Делаю я это по двум причинам», – строго объяснил Хан. «Во-первых, мудрый военачальник должен ценить и по возможности привлекать к себе сильных, смелых и умных воинов, даже если те бились на стороне врага. А во-вторых, я желаю тебе найти свою Хатын-Кыс, вассалов». Удар плети, конское ржание. В следующую секунду к Хайду уже несся меж угасающих лагерных костров. Свита сорвалась вслед за ханом. Десятник Унбаши Дмитрий озадаченно поскреб затылки, пробурчал. «Ну что, ратник, пойдем к нам, раз уж привалила тебе ханская милость. Вон там костры русской дружины горят». «Русской? Ну не половецкой же, ступай со мной». Кажется, медведь в броне уже справился с гневом и больше не собирался лишать живота ханского протеже. Только потирал ошибленный пах. Бурцев не удержался, спросил. «Чего это там хан насчет Хатын говорил?» «Да старая история. У Хайду умерла любимая жена. До сих пор по ней страдает, бедолаги. Мастера из далекой стороны Катая, ему даже на шелке лик покойницы зазноба вышили. Любовь, понимаешь? Ну а ты, видать, сильно пронял к Хайду байкой об украденной девке. В общем, считай, что тебе повезло». У микрофона был Махмутов Даниил.